Глава 7. 25 октября. Дата — это не цифры, это дверь. Пробуждение пришло не со звуком, а с тишиной, такой густой, что она сдавила мне горло. Сквозь ком подступившего ужаса и остатки сна пробивался тот самый шепот. Четкий, без эмоций, как запись на диктофоне, которую невозможно остановить. 25 октября. 94-й год. Сердце рухнуло, оставляя в груди ледяную пустоту. Теперь было ясно, что это не просто набор цифр. Это дата. Конкретная неумолимая дата. 25 октября, 94-й. Мне было 11. Поднявшись с кровати, я почувствовала, как в висках застучало. Взгляд упал на руку, на часики Мэйв. Серебряный циферблат молчал. Стрелки застыли на 2 часах навсегда утраченного дня. Для меня это был не просто аксессуар, а напоминание. Обед. Сестра лежит в холодной земле, а ее убийца дышит тем же воздухом, что и я. Ходит по этому острову. И это значило лишь одно. Пришло время войти в комнату Мэйв. В ту самую дверь, которую я обходила стороной, как могильную плиту с первого дня приезда. Дверь отворилась беззвучно, впустив в мои легкие спертый воздух, пахнущий пылью и запахом духов. Спальня сестры была капсулой, запечатанной в день ее смерти. В ней все говорило о порядке, доведенном до автоматизма. Покрывало туго застелено, без единой складки. Взбитая подушка лежала ровно по центру. На прикроватной тумбочке книга, футляр для очков и флакон со снотворным. Я методично выдвигала ящики комода, ворошила белье, проверила сумочку и карманы одежды в шкафу. Ничего. Взгляд зацепился за розетку у кровати. Зарядный провод тянулся из нее в пустоту. Торчал из розетки бесполезно и обреченно, подтверждая лишь то, что телефона в комнате не было. Но именно в этот момент я заметила явное несоответствие вымученному аскетичному порядку в комнате сестры. Штора. Она была сдвинута в бок небрежным движением, словно ее одернули в спешке и не потрудились поправить. На подоконнике в сером утреннем свете лежал бинокль. Я взяла его и осмотрела. Бинокль был новым, без единой потертости или царапины. На стене за шторой заметила крючок. По характерному следу на обоях было понятно, что бинокль висел именно здесь. Мэйв не повесила бинокль на законное место, а в спешке бросила его. Последнее движение последнего дня. Или последней ночи. Щелкнула оконная щеколда, и створка распахнулась, впустив в комнату свежий порыв ветра. Я взяла бинокль и приложила к глазам. Холодный металл, казалось, еще хранил отпечаток пальцев сестры. Пейзаж за стеклом не зацепил моего взгляда. Далекая ферма, безликое торфяное болото, белые овцы. Достойным внимания оказался лишь черный тис и скала, на которой он рос. Огромная глыба черного камня, грубо выпиравшая из земли. С одной стороны почти отвесный обрыв, где серые волны с рокотом разбивались о валуны. С другой — довольно крутой склон, поросший низкорослыми кустарниками и вереском. Черный тис стоял на самой вершине, вцепившись в камень могучими корнями, похожими на окаменевшие мускулы. По словам стариков, ему было больше 5 веков. Об этом дереве говорили: «Оно здесь было до нас и будет после нас». Я смотрела на черный тис, на скалу, на низкие облака, идущие с Атлантики. И в моей голове складывалась четкая картинка последней ночи Мэйв. Перед смертью она увидела нечто такое, что заставило ее бросить бинокль на подоконник и выбежать из дома. Что же она увидела? От этих мыслей мне стало не по себе, и захотелось закрыть окно. Но взгляд опустился ниже и наткнулся на фигуру во дворе. На мгновение сердце замерло, а потом рванулось в бешеной пляске. Это был Эйден. Он стоял неподвижно, сунув руки в карманы, и смотрел прямо на меня. Я резко отступила от окна и дрожащими руками натянула на себя свитер и джинсы. Потом сбежала вниз по лестнице, открывать ему дверь. Тревога сдавила грудь, не давая сделать свободный вдох. В том, что предстоит выяснение отношений, сомнений не было. Эйден был не из тех людей, кто приходит без цели. Дверь открылась, и он вошел в прихожую, впустив с собой запах моря и ветра. На мгновение его тело качнулось, и руки инстинктивно поднялись для объятия. Мышечная память сильнее разума. Но он тут же спохватился, одернул их, сжав кулаки. Потом отступил на шаг, поставив между нами невидимую стену. Я пригласила его в гостиную, и мы сели друг напротив друга, как на допросе. Повисло тяжелое молчание, которое пришлось прорывать словами. Я начала первой. «Кажется, портится погода». «К вечеру обещают шторм», — ответила Эйден. «Твоя лодка в Эллинге?» «Да». Его пальцы теребили складку на колене, выдавая нервное напряжение. Дыхание было сбивчивым, кожа на скулах покрылась легким румянцем. Наконец он не выдержал. «Почему ты бросила меня?» Голос Эйдена был тихим и хриплым. «Что я сделал не так?» Пришлось отвести взгляд. Смотреть на него в этот момент было невыносимо. «Ты ни в чем не виноват. Во всем виновата я». «Это не объяснение, Фина». «Я не могла остаться». «Почему?» Он вдруг перешел на крик, и мне потребовалось все мое мужество, чтобы соврать. «Тебе была нужна жена, которая ждала бы тебя с моря и растила детей. А я здесь задыхалась. Каждый камень напоминал мне, что я в ловушке. И ты был частью этой ловушки. Я хотела учиться, жить в другом мире». «Но мы же это обсуждали». Голос его сорвался. «Я мог уехать с тобой. Мы могли попробовать». Он смотрел на меня, ждал ответа, а я видела не его, а того 17-летнего парня из прошлого. Когда он держал мои руки и говорил, что мы уедем в Глазго, что он устроится на верфь Клайда, его руки были теплыми и надежными. Я верила, что все так и будет. Как же я тогда ошиблась? «Тянуть тебя на материк? На Клайде не было никаких верфей, только ржавые доки. Ты бы умер без моря, Эйден. А я бы здесь умерла. Это был тупик». «Я умер без тебя», — горько заметил Эйден и сжал мою руку. «Не надо». Я осторожно высвободила пальцы. Его плечи сутулились, в глазах клокотали боль и непонимание. «Мы так бессмысленно потратили свои жизни. Упустили все шансы на счастье. По глупости, по упрямству». «Теперь уже ничего не вернуть», — проговорила я глухо. «Прошлое не изменить». Он посмотрел на меня с такой тоской, что у меня сжалось сердце. «Я до сих пор люблю тебя, Фина. Все эти годы любил. Никто не смог заменить тебя. Просто никто». Глоток воздуха. Сказать то же самое? Признаться, что его запах, его голос, его боль отзываются во мне тем же огнем? Но что мне мешало? Глухая стена страха, вины и убежденности в том, что счастье не для меня. «Нельзя ворошить прошлое, Эйден. Слишком поздно». И тут я резко сменила тему, увела разговор в то единственное русло, которое сейчас имело значение. Мой голос сделался тверже и отстраненнее. «Мэйв убили. Я в этом уверена. Ей помогли упасть со скалы». Он смотрел на меня, и в его глазах читалось не столько недоумение, сколько тревога. «Будь осторожна, Фина. Сторн — закрытый мир, герметичный, и ты здесь уже чужая. Островитяне не любят, когда ворошат их тайны». «Это я знаю». «Могу я чем-то тебе помочь?» «Я сама. Мне не нужна помощь». Его лицо окаменело. Кожа побледнела, губы сжались. Он откинулся на спинку стула, создавая максимальную дистанцию между нами. В его позе читалась подавленность. Он явно ожидал другого исхода. Эйден поднялся и, не сказав ни слова, вышел из комнаты. Я услышала, как за ним захлопнулась входная дверь. Соскользнув на пол, я села на корточки перед холодным зевом камина. Взяла в руки спички и замерла, глядя пустыми глазами в пепельно-черную глубину. Иногда прошлое возвращается само, словно открываешь старую книгу с золоченым обрезом, и тебя уносит в далекие дали. В тот день, когда появился он.